Не понимал, почему пролетали года. Не понимал, почему душа стала пуста. Не понимал, почему жизнь так коротка. Время – вода, время – вода. Не понимал, почему пролетали года. Не понимал, почему душа стала пуста. Не понимал, почему жизнь так коротка. Время – вода, время – вода. Забирай нас туда, куда-то в облака, где жизнь будет хороша или хотя бы стабильна. Меня нереально сильна зацепила, когда я начал понимать, что моя сила меня покидает. Мой дух не крепчает, то расширяет стойку. Люди из природы создали помойку, а их нити тела в этой помойке скоро будут гнить потихоньку. Хочу перестройку, где мне найти настройку этой системы. На улицах забрызганы в крови все стены, но всем похуй, ведь каждый решает свои дилеммы. Люди словно кизены, кровожадные, вот они вены. Долгожданные, где мы, мати, братья, вырванные. Да мы походу в аду, дети поколения живут в алконаркотическом бреду. Я так не могу смотреть на то, как они себя уничтожают, грабят, ненавидят, убивают. Их не понимают, их лишь осуждают. Многие часто свои головы теряют из-за вечного недостатка. Но наша хватка, братка, должна становиться только сильней. Я потерял друзей, я не менял людей. Это они меня вечно меняли, верить чудо заставляли, но его не было нигде. Я искал его в бездне, среди скал и даже во сне, но со временем осознал, что оно везде. Хотя с другой стороны мы все живем во тьме похоти и подобного разврата. Нету выхода из этого вечного ада, из этого спора с самим собой. Что такое жизнь, это ад или рай мой? И есть ли в ней вообще баланс? Это уже сами решайте. С вами был Расталан, всем мир, и не хворайте. Посмотри, мой друг, что стало сейчас вокруг. Со стороны смотрю, как все стремятся в пустоту. Этот мир не изменить, хули, все уснули. Им больше ничего не надо, кроме этой дури. Я видел, как ломаются, как руки опускаются. Я наблюдал за всем говном со стороны. Видел, как сгорают все мечты. И никто, к сожалению, никто не хочет измениться изнутри. Тянут руки, а за спиной пускают слухи. Там, где пускают, там и останутся по сути. И в этой мути ты никогда не найдешь правду. И на суде судья не скажет, что оправдан. Никто не объяснит, что тут происходит. Надписи на заборах, на домах и в переходах. И о твоих доходах власть позаботилась, увеличилась. Не считая безработица. Хочешь продолжить? Список бесконечен. Всю вечность не хватит перечислить все увечья. Сам решай, что важно, что нужно. Семья, родные или предательство и дружба. Один путь, так проделай его до конца. Наблюдай за всеми, но верь только в себя. Доверяй, но проверяй, как говорится. Так будет спокойней, трудно будет ошибиться. Сам решай, что важно, что нужно. Семья, родные или предательство и дружба. Один путь, так проделай его до конца. Наблюдай за всеми, но верь только в себя.